Глава 28. Рустам смотрел на темную макушку, приникшую к нему, точно сонный котенок, обессиленная, мягкая, сладкая. Он чувствовал себя так, будто готов горы свернуть и повернуть вспять все реки, если это понадобится Марусе. Подхватил Заверину и поднес в ванную. Реки и горы подождут, нужно искупать девчонку, а потом накормить. Нагашев знал, что его ждет куча дел. Сегодня он начнет решать все проблемы, связанные с Ириной. Осталось придумать, как все провернуть, чтобы Маруся ничего не узнала. Когда Рустам собрался помочь Марусе принимать душ, девчонка воспротивилась. Коротко поцеловала его в щеку и настойчиво произнесла: «Сама, хорошо?» Ну, разве мог Рустам отказать ей? Понимал, что она смущается еще. В скором будущем Нагашев планировал устроить совместное купание в ванной. Тем более джакузи в его квартире имелось. После, может, завтра или сегодня перед сном. Рустам даже и мысли не допускал, что Маруся будет ночевать не в его спальне. Еще не хватало. Он не планировал больше спать раздельно. Вместе они. И точка. После душа, когда Рус легко взбежал по лестнице, а Маруся появилась на пороге спальни, закутанная в очередную чистую футболку Нагашева, вытирая волосы полотенцем, раздался звонок в дверь. Интуиция подсказывала Рустаму, что разборки с Ириной придется перенести. Он уже проверил телефон. Парни держат его в курсе событий. И пока что все идет по плану. И да, ничего не изменится от того, что до бывшего админа он доберется позже. А вот Семён ждать не будет. Об этом сообщил Рустаму поставленный удар в челюсть, который Нагашев отхватил, стоило распахнуть входную дверь. «Ну ты сука, Рус!» — зло процедил Семён, когда Рустам, пошатнувшись, не стал отвечать ударом, а впустил раннего гостя в дом.